Глава 15. Я очень огорчился, увидев, в каком он состоянии. Руки у него тряслись, лицо нервно подергивалось. Судя по всему, ему полагалось лежать в постели. Так я ему и сказал. Он настойчиво доказывал, что чувствует себя совершенно здоровым. «Уверяю вас, сэр, я никогда не чувствовал себя лучше. Никогда в жизни». Это так разительно противоречило действительности, что я не нашелся, что ответить. Нельзя не почувствовать уважение к человеку, который героически сопротивляется болезни. Но Хоус зашел слишком далеко. «Я пришел выразить вам свое глубокое сочувствие относительно событий, имевших место в вашем доме». «Да», — ответил я, — «приятного в этом мало». «Ужасно, ужасно. Кажется, они освободили мистера Рединга из-под ареста». «Да, произошла ошибка. Он довольно необдуманно оговорил себя». «И полиция окончательно уверилась в его невиновности?» «Безусловно». «Могу ли я спросить, почему? Разве... То есть подозрение пало на кого-то другого?» «Мне никогда бы и в голову не пришло, что Хоус может так заинтересоваться перипетиями расследования убийства. Может быть, причина в том, что сие произошло в доме священника? Он выпытывал подробности, как заправский газетчик». «Не думаю, чтобы инспектор Слаг посвящал меня во все свои соображения. Насколько мне известно, конкретно он пока не подозревает никого. Он занят расследованием». «Да-да, разумеется. Но вы могли бы вообразить, что кто-то способен на такое черное дело?» Я покачал головой. «Полковник Протера не пользовался особой любовью, я знаю. Но убийство? Для убийства нужны очень серьезные основания». «Надо полагать», — сказал я. «А у кого могли быть настолько серьезные основания? Полиция знает?» «Не могу сказать». «У него могли быть враги, если подумать. Чем больше я размышляю над этим, тем более убеждаюсь, что у такого человека обязательно должны быть враги. У него была репутация сурового судьи». «Думаю, могли». «Вы еще сомневаетесь, сэр. Разве вы не помните? Он еще вчера утром говорил вам об угрозах этого самого Арчера». «Да, теперь я припоминаю», — сказал я. «Разумеется, помню. Вы как раз стояли совсем рядом с нами». «Да, я слышал его слова. Невозможно не подслушать. Такой уж у него был голос. Очень громкий голос. Я помню, что на меня произвели большое впечатление ваши слова. Вы ему сказали, что когда настанет его час, к нему могут тоже проявить справедливость вместо милосердия». «Разве я так сказал?» — спросил я, нахмурившись. Сам я помнил собственные слова несколько иначе. «Вы сказали это так внушительно, сэр. Я был потрясен. Справедливость может быть ужасной. И подумать только, бедного полковника так скоро постигла смерть. Поневоле поверишь в предчувствие?» «Никакого предчувствия у меня не было», — отрезал я. «Мне очень не по душе склонность Хоуза к мистицизму. В нем есть что-то от духовица». «А вы сообщили полиции про этого Арчера, сэр?» «Мне о нем ничего не известно». «Я имел в виду то, что вам сказал полковник Протера, что Арчер ему угрожает. Это вы им передали?» «Нет», — медленно произнес я, — «не передал». «Но ведь вы собираетесь это сделать?